«Валькирия 4, подтянись!» Тира бросила взгляд на тактические данные, выведенные на вспомогательный монитор. «Марий, следуй за нами, иначе отстанешь». «Вас понял, капитан». «Надеюсь на это, лейтенант Ингстад, так как сейчас не время для сольных выступлений. Может, волки и не висят у нас на пятках, но мы обязаны гарантировать, что путь, по которому серебристый лис покидает планету, свободен. Мне не нравится это задание, но будь я проклята, если допущу, чтобы оно сорвалось». Тира переключила радиосвязь на частоту, на которой вела переговоры с Аникой Дженсен. «Ника, у тебя чисто?» «Капитан, вас поняла. Курс на лисью нору свободен». В словах Дженсен слышались нотки разочарования. «Я знаю, о чем думает Ингстад, и готова поспорить, что ты и Карл думаете о том же. Мы обязаны охранять принца во время отлета, но мне не нравится то, что мы бросаем остальных драгунов, что бы там ни говорил Сигурсон». «Проклятие, хоть они и пехота, но...» «Они наша пехота», – закончила предложение за подругу Тира. «Я знаю. Мне это тоже не по нраву». «Погоди, посмотрю, может, что-то удастся сделать». Тира переключилась на частоту тактического командования. «Звено Валькирии докладывает. Направление на Рэгблад свободно». «Вас понял», – проскрипел далекий голос в наушниках нейрошлема. «Через 5 минут за вами отправится звено викингов. Затем появится звено лиса. Сбор через 15 минут. Отправляемся в странствие курсом на Рисюку». «Приняла. Звено Валькирии снизится с 8000 метров до земли, чтобы продолжить разведку». Тира сжала пальцы, стараясь подавить волнение в голосе. «Вы можете дать задание провести разведку?» Оператор связи ответил усталым голосом. «Нет, не могу, командир Валькирий, но вы сделаете это, даже если не получите разрешение, не так ли? Мне приказано запрещать вам менять курс в направлении 271 и садиться на загривок. Я получил приказ не сообщать вам, что на расстоянии 25 километров от вас наши части вошли в соприкосновение с противником. Будьте осторожны и возвращайтесь через 15 минут». «Спасибо. Можете проверять по нам свои часы». Тира переключилась на частоту связи с другими тремя пилотами звена. «Выше головы. Взять курс на 271 и снижаться, пока деревья не начнут щекотать шасси. Скорость 800 км в час. Через 2 минуты атакуем. Держаться вместе. Времени хватит для 2 заходов. Ударим и вернемся сюда. Через 15 минут берем курс на Рисюку. Я не хочу никого потерять. Уловили?» Услышав 3 положительных доклада, Тира завалила эшелону на левое крыло, направив нос корабля к земле, и стала следить за индексом скорости полета. Корабль камнем устремился к планете. Выставив заданный курс, она справилась с рысканием корабля в атмосфере, затем подняла носовую часть, выведя его из пикирования в планирующий полет, и понеслась метеором над планетой. Управляемая компьютером эшелона стремительно летел он на 500-метровой высоте над поверхностью, напоминавшей мятое покрывало. Леса превратились в сплошное зеленое пятно, которому, казалось, не было ни конца, ни края. Если бы только компьютер внезапно не заставил корабль взмывать вверх над серыми гранитными горными грядами. Рев встречного ветра доносился до Тиры даже сквозь колпак кабины и нейрошлем на ее голове, заставляя сердце учащенно биться. Пролетев над последней гордой грядой, корабль стал снижаться в направлении долины, где находился Асгард. Тира включила компьютер тактической обстановки. И снова пространство между ней и приборами заполнило голографическое изображение простиравшегося внизу поля боя. Компьютер выдал на полупрозрачный экран ее шлема прицельную метку и повернул подлокотники таким образом, чтобы спусковые кнопки орудий оказались прямо в ее руках. Он же включил все системы вооружения, сообщив об их 100% готовности. «Ника, ты и я заходим первыми. Валькирия-3 и Валькирия-4. Отстаньте и следуйте за нами». Пальцы Тиры покоились на спусковых кнопках. Шелона парила, как ястреб, над лугом. Истребитель снизился до 25 метров над поверхностью Земли. Она вела его, скорее повинуясь чувству, а не разуму. Вдруг на голографическом дисплее возникли цели. До них оставалось больше 3000 километров. На скорости 800 км в час в мгновение ока дистанция открытия огня сократилась с максимальной до минимальной. Впрочем, это уже не имело значения. Тир открыл огонь из трех лазеров. Розовые лучи прошлись вдоль скопившихся внизу боевых роботов, превращая броню в пар и выжигая под ними траву. Проносясь над непрошенными гостями, Тир задрал нос Шелоны в воздух и выпустил из кормовой подвески звено ракет ближнего боя. Они взорвались в самой гуще роботов. Истребитель выполнил переворот и выскользнул из зоны досягаемости оружия противника. Голос Аники выдал ее возбуждение. «Красиво, Тира! Они нас не ждали и не успели засечь. От их брони почти ничего не осталось, но они продолжают наступать на Асгард». Тира подняла истребитель на высоту километра и выполнила разворот, чтобы проследить за атакой Ники и Марни. Оба хищника пронеслись над районом боевых действий, как стервятники, охотящиеся за добычей. Лучи лазеров пронзили облака черной копоти, взметнувшиеся над колонной противника. Из-за дыма Тире не удалось определить уровень нанесенного ущерба, но взметнувшийся сквозь дым огненный шар поведал ей о взрыве реактора по меньшей мере одного неприятельского робота. Когда оба истребителя, выполняя вираж, выскочили из дыма, она связалась с ними по радио. «Великолепная стрельба, Ника! Третий и четвертый, повторите заход с разворота на 30 градусов. Вперед!» Летевший слева от крыла Тира истребитель Аники скользнул, снизившись по спирали на полкилометра ниже ее и справа по борту. Тира опустила нос Шелоны и начала медленно выполнять разворот влево. Оказавшись под углом в 90 градусов к углу атаки Аники, она вышла из пике на высоте 500 метров над землей. Свой заход она отметила, выпустив по противнику несколько ракет ближнего действия. Захватчики ответили огнем вдоль траектории полета ракет, но в эти краткие мгновения Тира сблизилась с землей ровно настолько, чтобы встречный огонь противника пришелся ниже ее истребителя. Даже когда враги, осознав свою ошибку, пытались скорректировать огонь по цели, она зашла на атаку с бреющего полета. Большим пальцем правой руки она нажала на курок, а двумя пальцами левой на пусковые кнопки. Розовые лучи прорезали столб дыма, а последовавшие за ним взрывы сообщили ей, что в стане врагов она обнаружила противника, уязвимого к атакам с воздуха. Через несколько секунд, когда Тира повела Шелону вверх, а захватчикам удалось наконец проследить за ее кораблем, под прямым углом к ее линии атаки из пелены дыма и гари открыла огонь Аника. Рявкнув, сказал свое слово ее лазер, и оно прозвучало столь веско, что у роботов, пытавшихся достать Тиру в небе, было отбито не только это желание, но и многое другое. Впрочем, когда непрошенные визитеры пожелали разделаться с Аникой, на охоту вышла парочка хищников, и они отвели свои души на славу. Сердца их еще бились в возбуждении, испытывая понятную читателю неудовлетворенность от хорошо начатого, но незавершенного дела. А звено Валькирии уже перестроилось на высоте в 8000 метров и взяло курс на восток. Тира вышла на связь с тактическим командованием, оставив канал открытым, чтобы пилоты ее звена могли слышать все, что она скажет. «Докладываю, звено Валькирии вступило в боевое соприкосновение с противником, выдвигавшимся в направлении 271. Мы расстелили перед ними кроваво-красную дорожку и высказали искренние пожелания Свободной Республики Рассалхак». Дежурный слегка хохотнул. «Благодарю вас, Валькирия. Генерал-лейтенант Сигурсон хочет знать, на каком основании вы нарушили его приказ». Глаза Тиры сощурились. «Скажи ему, обстоятельства заставили». Она посмотрела на пилотажно-навигационный компьютер. «Звено Валькирии, берем курс 189 на Рисюку. Пусть наша земля горит у них под ногами». «Вас понял, командир Валькирий. Вы будете гордиться нами. Прощайте».